Часть вторая. Глава 36. Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные, будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть. Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь. Я, Иван Туркенич, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь. Я, Иван Земнухов, торжественно клянусь. Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь. Я, Любовь Шевцова, торжественно клянусь. Должно быть, он не совсем понял ее, этот Сергей Левашов, когда пришел тогда к ней в первый раз и постучал в окно, и она выбежала к нему. А потом они разговаривали весь остаток ночи. Кто его знает, что он такое себе вообразил? Во всяком случае, первая трудность в этой поездке у нее возникла еще здесь, с Сергеем Левашовым. Конечно, они были старые товарищи, и Любка не могла уехать, не предупредив его. Сергей Левашов, еще когда дядя Андрей был на воле, по его совету поступил в гараж дирекциона шофером грузовых машин. Любка послала за ним мальчишку с улицы. Они все дружили с Любкой за то, что она была характером похожа на них. Сергей пришел прямо с работы, поздно, в той самой спецовке, в какой он вернулся из Сталина. Спецовок при немцах не полагалось даже шахтерам. Он был очень грязный, усталый, угрюмый. Допытываться, куда и зачем она едет, это было не в его обычае. Но, видно, только это и занимало его весь вечер. И он совершенно извел Любку тяжелым своим молчанием. В конце концов, она не выдержала и накричала на него. Что она ему? Жена, любовь? Она не может думать ни о какой любви, когда еще так много всего ожидает ее в жизни. Что он такое вообразил, в самом деле, чтобы мучить ее? Они просто товарищи, и она не обязана давать ему отчет. Едет, куда ей надо, по семейному делу. Она все-таки видела, что он не вполне верит в ее занятие и просто ревнует ее, и это доставляло ей некоторое удовольствие. Ей надо было хорошенько выспаться, а он все сидел и не уходил. Характер у него был такой настойчивый, что он мог всю ночь не уйти, и в конце концов Любка его прогнала. Все-таки ей было бы жалко, если бы он все это время без нее находился в таком мрачном состоянии. Она проводила его в палисадник и у самой калитки взяла под руку и на мгновение прижалась к нему и убежала в дом и сразу разделась и легла в постель к матери. Конечно, очень трудно было и с мамой. Любка знала, как тяжело будет маме остаться одной, такой беспомощной перед жизненными невзгодами. Но маму было очень легко обмануть, и Любка приласкалась к ней и напела ей всякое такое, чему мама поверила. А потом так и уснула у мамы в кровать. Любка проснулась чуть свет и, напевая, стала собираться в дорогу. Она решила одеться попроще, чтобы не затрепать лучшего своего платья, но все-таки как можно поярче, чтобы бросаться в глаза. А самое свое шикарное платье чистого голубого крепдышина, голубые туфли и кружевное белье и шелковые чулки она уложила в чемоданчик. Она завивалась меж двух маленьких простых зеркал, в которых едва можно было видеть всю голову, часа два, в нижней рубашке и в трусиках, повертывая голову туда и сюда и напевая, и от напряжения упираясь в пол то одной, то другой, поставленной накось крепкой босой сливочной ногой с маленькими и тоже крепкими пальцами. Потом она надела поясок с резинками, обтерла ладошками розовые ступни и надела фельдеперсовые чулки телесного цвета и кремовые туфли, и обрушила на себя прокладное шуршащее платье в горошках, вишнях и еще черт его знает в чем ярко-пестром. В то же время она уже что-то жевала на ходу, не переставая мурлыкать. Она испытывала легкое волнение, которое не только не расслабляло ее, а бодрило. В конце концов, она была просто счастлива, что вот и для нее наступила пора действовать, и ей уже не придется растрачивать свои силы попусту. Дня два тому назад утром небольшая зеленая машина с продолговатым кузовом, из тех, что доставляли из Ворошиловграда продукты чинам немецкой администрации, застопорила возле домика Шевцовых. Шофер, солдат жандармерии, сказал что-то сидящему рядом с ним солдату, вооруженному автоматом, соскочил с машины и вошел в дом. Любка вышла к нему, когда он уже был в столовой и оглядывался. Он быстро взглянул на Любку, и прежде чем он успел что-нибудь сказать, она по каким-то неуловимым чертам его лица и повадке поняла, что он русский. И действительно, он сказал на чистом русском языке. «Не найдется ли у вас воды залить в машину?» «Русский? Да еще в форме немецкой жандармерии?» «Плохо же он разбирался, в чей дом он попал». «Иди ты в болото!» «Понял?» — сказала Любка, спокойно глядя на него в упор, широко открытыми голубыми глазами. Она, совершенно не подумав, сразу нашла, что сказать этому русскому в военной форме. Если бы он попробовал сделать с ней что-нибудь плохое, она бы с визгом выбежала на улицу и подняла на ноги весь квартал, крича, что она предложила солдату взять воду в балки, и он за это начал ее бить. Но этот странный шофер-солдат не сделал ни одного движения. Он только усмехнулся и сказал: «Грубо работаете. Это может вам повредить». Он быстро оглянулся, не стоит ли кто-нибудь за ним, и сказал скороговоркой: «Варвара Наумовна просила передать, что очень соскучилась по вас». Любка побледнела и сделала невольное движение к нему. Но он предупредил ее вопрос, приложив к губам тонкие черные пальцы. Он вышел вслед за Любкой в сенцы. Она уже держала перед собой обеими руками полное ведро с водой, искательно заглядывая шоферу в глаза. Но он не посмотрел на нее, принял ведро и пошел к машине. Любка нарочно не пошла за ним, а стала наблюдать в щелку непритворенной двери. Она надеялась выведать от него кое-что, когда он принесет ведро. Но шофер, вылив воду в радиатор, отшвырнул ведро к палисаднику, быстро сел в машину, хлопнул дверцей, и машина тронулась. Итак, Любка должна была ехать в Ворошиловград. Конечно, она была связана теперь дисциплиной молодой гвардии и не могла уехать, не предупредив Олега. Правда, она еще раньше сочла возможным намекнуть ему, что у нее есть в Ворошиловграде такие знакомства, которые могут быть полезны. Теперь она сказала ему, что подвернулся подходящий случай съездить. Однако Олег не сразу дал ей разрешение, а попросил немного обождать. Каково же было ее изумление, когда спустя всего лишь час или два после их разговора на квартиру к Любке пришла Нина Иванцова и сказала, что разрешение дано. Мало того, Нина сказала: «Расскажи там, где ты будешь, о гибели наших людей, их фамилии и как их зарыли в парке. А потом скажи, что, несмотря на все это, дела идут в гору». Так просили передать старшие. «А молодой гвардии тоже расскажи». Любка не утерпела и спросила: «Откуда же Кошук может знать, что там можно обо всем говорить?» Нина с ее осторожностью, обретенной еще во время подпольной работы в Сталина, только плечами пожала, но потом подумала, что Любка и вправду может не решиться рассказать то, что ей поручили. И Нина сказала равнодушным голосом: «Наверное, старшие знают, к кому ты идешь». Любка даже удивилась, как такая простая мысль не пришла ей в голову. Любка Шевцова, как и другие участники молодой гвардии, кроме Володи Осьмухина, не знала, да и не пыталась узнать, с кем из взрослых подпольщиков в Краснодоне связан Олег Кошевой. Но Филипп Петрович отлично знал, для какой цели Любка оставлена в Краснодоне и с кем она связана в Ворошиловграде. День был холодный, тучи низко бежали над степью. Любка, не чувствуя холода, румяная от ветра, заносившего яркий подол ее платья, стояла на открытом Ворошиловградском шоссе с чемоданчиком в одной руке и легким летним пальто на другой. Немецкие солдаты и ефрейторы с грузовых машин, своим мчавшихся мимо нее по шоссе, зазывали ее, хохоча и иной раз подавая ей циничные знаки. Но она, презрительно сощурившись, не обращала на них внимания. Потом она увидела приближавшуюся к ней вытянутую, низкой посадки светлую легковую машину и немецкого офицера рядом с шофером и небрежно подняла руку. Офицер быстро обернулся внутри кабины, показав выцветший на спине мундир. Должно быть, кто-то постарше ехал на заднем сиденье. Машина, завизжав на тормозах, остановилась. «Зетсен Зи Зих! Шнеллер! Садитесь живее!» — сказал офицер, приоткрыв дверцу и улыбнувшись Любке одним ртом. Он захлопнул дверцу и, занося руку, открыл дверцу заднего сиденья. Любка, нагнув голову, держа перед собой чемоданчик и пальто, впорхнула в машину, и дверца за ней захлопнулась. Машина рванула, запела на ветру. Рядом с Любкой сидел поджарый сухой полковник с несвежей кожей гладко выбритого лица, со свисающими брылями в высокой, выгоревшей от солнца фуражке. Немецкий полковник и Любка с двумя прямо противоположными формами дерзости, полковник от того, что он имел власть, Любка от того, что она все-таки сильно сдрейфила, смотрели друг другу в глаза. Молодой офицер впереди, обернувшись, тоже смотрел на Любку. «Вохин бефелинзи цуфарен, куда прикажете довести?» — спросил этот гладко выбритый полковник с улыбкой бушмена. «Ни черта не понимаю!» — пропела Любка. «Говорите по-русски! Или уж лучше молчите!» «Куда, куда?» — по-русски сказал полковник, неопределенно махнув рукой вдаль. «Закудахтал! Слава тебе, Господи!» — сказала Любка. «Ворошиловград! Чито Луганск! Ферштеги! Ну, то-то!» Как только она заговорила, испуг ее прошел. И она сразу обрела ту естественность и легкость обращения, которая любого человека, в том числе немецкого полковника, заставляла воспринимать все, что бы Любка ни говорила и ни делала, как нечто само собой разумеющееся. «Скажите, который час?» «Часы, часы!» «Вот балда!» — сказала Любка и пальчиком постукала себе повыше кисти. Полковник прямо вытянул длинную руку, чтобы оттянуть рукав на себя, механически согнул ее в локте и поднес к лицу Любки квадратные часы на костистой, поросшей редким пепельным волосом, руке. В конце концов, не обязательно знать языки, при желании всегда можно понять друг друга. «Кто она такая?» «Она артистка». «Нет, она не играет в театрах. Она танцует и поет». «Конечно, у нее в Ворошиловграде очень много квартир, где она может остановиться. Ее знают многие приличные люди. Ведь она дочь известного промышленника, владельца шахт в Горловке. К сожалению, советская власть лишила его всего, и несчастный умер в Сибири, оставив жену и четырех детей, все девушки, и все очень хороши собой. Да, она младшая. Нет, его гостеприимством она не может воспользоваться, ведь это может бросить тень на нее. Она совсем не такая. Свой адрес? Его она, безусловно, даст. Но она еще не уверена, где именно она остановится. Если полковник разрешит, она договорится с его лейтенантом. Как они смогут найти друг друга? «Кажется, вы имеете большие шансы, чем я, Рудольф». «Если это так, я буду стараться для вас, херр Оберст». «Далеко ли до фронта? Дела на фронте таковы, что такая хорошенькая девушка может уже не интересоваться ими. Во всяком случае, она может спать совершенно спокойно. На днях мы возьмем Сталинград. Мы уже ворвались на Кавказ. Это ее удовлетворит? Кто ей сказал, что на Верхнем Дону фронт не так уж далеко? Ох, эти немецкие офицеры! Оказывается, он не один среди них такой болтливый. Говорят, что все хорошенькие русские девушки — шпионки. Правда ли это? Хорошо. Это случилось, потому что на этом участке фронта венгерцы. Конечно, они лучше, чем эти вонючие румыны и макаронники. Но на них на всех нельзя положиться. Фронт невыносимо растянут. Огромное число людей съедает Сталинград. Попробуйте снабдить все это. Я вам покажу это по линиям руки. Дайте вашу маленькую ладонь. Вот эта большая линия — это на Сталинград. А это прерывистая. Это на Моздок. У вас очень непостоянный характер. Теперь увеличьте это в миллион раз, и вы поймете, что интендант германской армии должен иметь железные нервы. Нет. Она не должна думать, что он имеет дело только с солдатскими штанами. У него нашлось бы кое-что и для хорошенькой девушки. Прекрасные вещички. Вот сюда, на ноги, из суда. Она понимает, о чем он говорит. Может быть, она не откажется от шоколада? Не помешал бы и глоток вина? Чертовская пыль! Это вполне естественно, если девушка не пьет. Но французская? Рудольф, остановите машину. Они остановились метров в 200, не доезжая большой станицы, вытянувшейся по обеим сторонам шоссе, и вылезли из машины. Здесь был пыльный съезд на проселок по краю балки, поросших вербою внизу и обильной травою, уже высохшей, по склону, защищенному от ветра. Лейтенант указал шоферу съехать на проселок к балке. Ветер подхватил платье Любки, и она, придерживая его руками, побежала вслед за машиной впереди офицеров, увязая туфлями в растолченной сухой земле, сразу набившейся в туфли. Лейтенант, лица которого Любка почти не видела, а все время видела только его выцветшую спину, и шофер-солдат вынесли из машины мягкий кожаный чемодан и бело-желтую мелкого плетения тяжелую корзину. Они расположились с подветренной стороны на склоне балки на высохшей густой траве. Любка не стала пить вина, как ее не уговаривали. Но здесь на скатерти было столько вкусных вещей, что было бы глупо от них отказываться, тем более что она была артистка и дочь промышленника, и она ела сколько хотела. Ей очень надоела земля в туфлях, и она разрешила внутреннее сомнение, поступила ли бы так дочь промышленника или нет, тем, что сняла кремовые туфли, вытряхнула землю, обтерла ладошками маленькие ступни в фельдеперсовых чулках, и уже осталась так в чулках, чтобы ноги подышали, пока она сидит. Должно быть, это было вполне правильно. Во всяком случае, немецкие офицеры приняли это как должное. Ей все-таки очень хотелось знать, много ли дивизий находится на том участке фронта, который был наиболее близок к Краснодону и пролегал по северной части Ростовской области. Любка знала уже от немецких офицеров, бывших у них на постой, что часть Ростовской области по-прежнему находится в наших руках. И к большому неудовольствию полковника, который был настроен более лирично, чем деловито, она все время выражала опасение, что фронт будет в этом месте прорван, и она снова попадет в большевистское рабство. В конце концов, полковника обидело такое недоверие к немецкому оружию, и он, фердамт нохмаль, удовлетворил ее любопытство. Пока они тут закусывали, со стороны станицы послышался все нараставший нестройный топот ног по шоссе. Вначале они не обращали на него внимания, но он, возникая издалека, все нарастал, заполняя собой все пространство вокруг, будто шла длинная, нескончаемая колонна людей. И даже отсюда, со склона балки, видны стали массы пыли, несомые ветром в сторону и ввысь от шоссе. Доносились отдельные голоса и выкрики, мужские грубые и женские жалобные, будто причитали по покойнику. Немецкий полковник и лейтенант, и Любка встали, высунувшись из балки. Вдоль по шоссе, все вытягиваясь и вытягиваясь, из станицы двигалась большая колонна советских военнопленных, конвоируемая румынскими солдатами и офицерами. Вдоль колонны, иногда прорываясь к ней сквозь румынских солдат, бежали старые и молодые казачки, крича и причитая, и бросая то в те, то в другие, вздымавшиеся к ним из колонны черные сухие руки, куски хлеба, помидоры, яйца, иногда целую буханку или даже узелок. Военнопленные шли полураздетые, в изорванных, почерневших и пропылившихся сверху остатках военных брюк и гимнастерок, в большинстве босы или в страшном подобии обуви, в разбитых лаптях. Они шли, обросшие бородами, такие худые, что, казалось, одежда у них наброшена прямо на скелеты. И страшно было видеть в этих лицах просветленные улыбки, обращенные к бегущим вдоль колонны кричащим женщинам, которых солдаты отгоняли ударами кулаков и прикладов. Прошло одно мгновение, как Любка высунулась из балки. Но уже в следующее мгновение, не помня, когда и как она схватила со скатерти белые булки и еще какую-то еду, она уже бежала, как была, в фельдеперсовых чулках, по этому съезду с размешанной сухой землей, взбежала на шоссе и ворвалась в колонну. Она совала булки, куски в одни, в другие, в третьи, протягивавшиеся к ней черные руки. Румын фельдфебель пытался ее схватить, а она увертывалась. На нее сыпались удары его кулаков, а она, нагнув голову и загораживаясь то одним, то другим локтем, кричала: «Бей, бей, сучья лапа, да только не по голове!» Сильные руки извлекли ее из колонны. Она очутилась на обочине шоссе и увидела, как немецкий лейтенант бил наотмашь по лицу румынского фельдфебеля, а перед взбешенным полковником, похожим на поджарого оскаленного пса, стоял на вытяжку офицер румынской оккупационной армии в салатной форме и что-то бессвязно лепетал на языке древних римлян. Но окончательно она пришла в себя, когда кремовые туфли снова были у нее на ногах, и машина с немецкими офицерами мчала ее к Ворошиловграду. Самое удивительное было то, что и этот поступок Любки немцы приняли как само собой разумеющееся. Они беспрепятственно миновали немецкий контрольный пункт и въехали в город. Лейтенант, обернувшись, спросил Любку, куда ее доставить. Любка, уже вполне владевшая собой, махнула рукой прямо по улице. Возле дома, который показался ей подходящим для дочери шахтовладельца, она попросила остановить машину. В сопровождении лейтенанта, несшего чемодан, Любка с перекинутым через руку пальто вошла в подъезд незнакомого ей дома. Здесь она на мгновение заколебалась. Постараться ли ей уже здесь отделаться от лейтенанта или постучаться при нем в первую попавшуюся квартиру? Она нерешительно взглянула на лейтенанта, и он, совершенно неправильно поняв ее взгляд, свободной рукой привлек ее к себе. В то же мгновение она, без особого даже гнева, довольно сильно ударила его по розовой щеке и побежала вверх по лестнице. Лейтенант, приняв это как должное, с той самой улыбкой, которая в старинных романах называлась кривой улыбкой, покорно понес за Любкой ее чемодан. Поднявшись на второй этаж, она постучала в первую же дверь кулачком так решительно, будто она после долгого отсутствия вернулась домой. Дверь открыла высокая худая дама с обиженным и гордым выражением лица, хранившего еще следы былой, если не красоты, то неукоснительной заботы о красоте. Нет, Любке положительно везло. «Данкишен, герр-лейтенант!» Большое спасибо, господин лейтенант, — сказала Любка очень смело и с ужасным произношением, выложив весь свой запас немецких слов, и протянула руку за чемоданом. Дама, открывшая дверь, смотрела на немецкого лейтенанта и на эту немку в ярко-пестром платье с выражением ужаса, которого она не могла скрыть. «Момент!» «Одну секунду!» Лейтенант поставил чемодан, быстрым движением вынул из планшета, висевшего у него через плечо, блокнот, вписал что-то толстым некрашенным карандашом и подал Любке листок. Это был адрес. Любка не успела ни прочесть его, ни обдумать, как поступила бы на ее месте дочь шахтовладельца. Она быстро сунула адрес под бюстгальтер и, небрежно кивнув лейтенанту, взявшему под козырек, вошла в переднюю. Любка слышала, как дама запирала за ней дверь на множество замков, засовов и цепочек. «Мама! Кто это был?» — спросила девочка из глубины комнаты. «Тише! Сейчас!» — сказала дама. Любка вошла в комнату с чемоданом в одной руке и пальто на другой. «Меня к вам на квартиру поставили. Не стесню?» — сказала она, дружелюбно взглянув на девочку, окидывая взглядом квартиру, большую, хорошо меблированную, но запущенную. В ней мог жить врач или инженер или профессор, но чувствовала, что того человека, для которого она в свое время была так хорошо меблирована, теперь здесь нет. «Интересно, кто же вас поставил?» — спросила девочка с спокойным удивлением. «Немцы или кто?» Как видно, девочка только что пришла домой. Она была в коричневом берете, румяная от ветра, толстая девочка лет 14, с полной шеей, щекастая, крепкая, похожая на гриб-боровик, в который кто-то воткнул живые карие глаза. «Дамочка», — строго сказала дама, — «это нас совершенно не касается». «Как же не касается, мама? Если она поставлена к нам на квартиру. Мне просто интересно». «Простите, вы немка?» — спросила дама в замешательстве. «Нет, я русская. Я артистка», — сказала Любка, не вполне уверена. Произошла небольшая пауза, в течение которой девочка пришла в полную ясность в отношении Любки. «Русские артистки эвакуировались». И гриб-боровик, зардевшись от возмущения, выплыл из комнаты. Итак, Любке предстояло испить до дна всю горечь, что отравляет победителю радость жизни в оккупированной местности. Все ж она понимала, что ей выгодно зацепиться за эту квартиру именно в том качестве, в каком ее Любку принимают. «Я ненадолго. Я подыщу себе постоянную», — сказала она. Все-таки ей очень хотелось, чтобы к ней относились в этом доме подобрее. И она добавила: «Ей-богу, я скоро подыщу. Где можно переодеться?» Через полчаса русская артистка в голубом крепдышиновом платье и в голубых туфлях, перекинув через руку пальто, спустилась к железнодорожному переезду в низину, разделявшую город на две части, и немощеной каменной улицей поднялась в гору на каменный брод. Она приехала в город на гастроли и искала для себя постоянную квартиру.